Так и оказалось. Я заметила, как эта сережка блеснула у нее во рту. Я сказала, что да, из глянца. Она кивнула. Я вошла, но тут в студии зазвонил телефон, и девушка побежала снимать трубку. Я оказалась в огромном помещении с высоченным потолком и неоштукатуренными кирпичными стенами. Неподалеку от входа из общего пространства было выгорожено нечто вроде кабинета. Там располагались картотечные шкафы, журнальный столик, который использовался как письменный, холодильник, раковина и обеденный стол, на котором стояли тарелки с завтраком. Эта студия разительно отличалась от студии Джеффа. Слева от меня находилась длинная гримерная стойка со множеством зеркал и ламп. Перед ней на высоком табурете сидел парень в черных джинсах и черной футболке с эмблемой Rolling Stones. Он читал интервью. Главное действие разворачивалось в глубине студии. Фотограф без конца щелкал кого-то, стоящего на серой бумаге. Но кого именно, мне своего места не было видно. Вокруг фотографа бурлила, как растревоженный улей, довольно большая толпа. Пара ассистенток, гримерша, парикмахер. У этого из заднего кармана брюк торчал пульверизатор с водой. Среди них я заметила и Джоша, стилиста из глянца. Но вот Кэт нигде не было видно. Я услышала голос фотографа. «Мне нравится, когда ты вот так поднимаешь подбородок. Давай-ка отщелкаем еще одну пленку». Он отошел от штатива, и я увидела, что его моделью была сама Кэт. «Здорово», — подумала я. «Эта съемка может затянуться на все утро». Я бросила свою сумку на пол, стащила со стола с едой рогалик с лососем и сливочным сыром и подошла к гримерной стойке. «Не знаете, это для съемки рекламной кампании?» Кэт не так давно обмолвилась, что, возможно, будет сама фигурировать в рекламной кампании глянца. Я села на свободный табурет. Парень в роллинговой футболке оторвался от журнала и скользнул по мне взглядом. «Вряд ли». Он говорил с британским акцентом. «Кажется, ее снимают для полосы, на которой редактор делится своими мыслями обо всем». «Как обо всем?» «Ну, обо всем на свете». «Так они снимают фотографию для колонки редактора?» — воскликнула я, не сумев скрыть своего изумления. «Да, по-моему, это так». Находясь в эпицентре расследования дела об убийстве, Кэт, однако, решила выделить время, чтобы обновить маленькую фотографию, которая сопровождается письмо редактора. Пожалуй, этим поступком Кэт придала новый смысл выражению «играть на скрипке, когда Рим горит». Я успела откусить от своего рогалика всего пару раз, когда бурная деятельность на съемочной площадке замерла. После короткого совещания с фотографом Кэт устремилась в мою сторону. За ней потянулись визажистка и Джош. Волосы Кэт выглядели очень объемно и не спадали на плечи роскошным каскадом. На лице были тонны макияжа. Губы под толстым слоем блеска так сияли, что в них можно было видеть свое отражение. Но под всей этой красотой явно проступала усталость. «Давно ты здесь?» — спросила она вместо приветствия. «Всего несколько минут». Я поздоровалась с Джошем. На нем была рубашка в матросском стиле и обтягивающие брюки, совершенно не оставлявшие простора воображению. Они и вообще ничего не скрывали. Единственное, Чего нельзя было понять, так это какого цвета кожа на его пенисе. Я снова повернулась к Кэт. «Ну и какой у нас план? Я как выжатый лимон. У меня больше нет сил переодеваться». «Как? Ты отказываешься надеть дольче?» — задохнулся от возмущения Джош. Он посмотрел на Кэт с таким видом, будто она объявила, что собирается утопить новорожденных котят. «Не могу больше. Не вынесу ни минуты. Можешь сообщить всем, что я объявила съемку законченной». Кэт опустилась на вращающий стул гримера и повернулась к зеркалу. «Ужас! Я выгляжу просто кошмарно!» Визажистка подошла к Кэт сзади и дотронулась кончиками пальцев до ее щек. «Знаете, что я вижу?» — сказала она. «Я вижу на вашем лице массу застоявшихся токсинов. Они не выводятся, потому что у вас стресс. Вы не думали о том, чтобы сделать рефлексологический массаж? Хотите, я сделаю это прямо сейчас?» Кэт ничего не ответила и только посмотрела на нее с таким видом, как будто визажистка изрекла что-то на португальском языке. Затем Кэт встала и объявила, что идет переодеваться в свою одежду. Я видела, как визажистка встретилась в зеркале взглядом с парнем в роллинговой футболке. Ее взгляд говорил: «Ты видел когда-нибудь другую такую стерву?» Через несколько минут Кэт вернулась. Теперь на ней была юбка цвета фуксии, крашеная в узелковой технике, и жакет в тон с короткими рукавами. Она предложила пойти на угол и поискать местечко, где можно выпить кофе. К моему величайшему удивлению, она даже предложила пройтись пешком. Мы так и сделали. Пошли пешком, а по дороге рядом с нами медленно ехал лимузин. Прямо как когда президент выходит на пробежку, а за ним всюду едут машины секретной службы. Мы нашли местечко на 10-й авеню, которое именовало себя кафе-гастроном. Из-за того, что в кафе пахло перезрелыми бананами, а под потолком крутились лопасти вентилятора, казалось, что мы попали в страну третьего мира. Мы купили у прилавка 2 кофе и чай со льдом для Кэт. Вынесли все это на улицу и заняли круглый столик. Как только мы сели, Кэт вдруг расплакалась. Я сжала ее руку. «Представляю, как тебе сейчас тяжело». Словно в насмешку над ее настроением, откуда-то из глубины кафешки долетела зажигательная мелодия сальсы. «Все плохо. Вся моя жизнь — сплошной кошмар». Кэт шмыгнула носом. «Тайлера отвезли к маме. Карлотта смотрит на меня с таким видом, как будто готова в любую минуту уволиться. Вокруг дома бродят толпы папарацци. И в довершении всего я могу потерять эту чертову работу, если буду хлопать ушами». Она взяла со стола бумажную салфетку, скатала ее в шарик и промокнула глаза. «Как это? Потерять работу?» – удивилась я. «Продажи журнала падают. Последние несколько месяцев они и так были не ахти какие. А сегодня утром, в 9:30, мне позвонил этот тип из отдела распространения. Ты его знаешь? Он любит отрывать мухам крылья. И радостно сообщил, что апрель будет гигантской бомбой». «Бомбой? Как это понимать?» «Понимать так, что в радиусе 5 миль от эпицентра не останется ничего живого. Продажи упадут ниже некуда». Кэт снова заплакала. «Гарри и раньше давал мне понять, что это нехорошо, но после убийства совсем в разнос пошел. Я надеялась, что он мне посочувствует или хотя бы прикроет меня перед прессой.